Мушкетеры 2 года спустя. Ранним утречком потренировались на пионере, причем собрались все, включая Андрюху, Алену и Славика. Андрей не сводил своих маленьких глаз с Аленушки. Ну, вы дружбан, тут все места на год вперед заняты. Опоздал ты маленько. Учитывая вновь прибывших новобранцев, выбрал максимально щадящий режим. Никто особенно не перенапрягался, и то ладно. По окончании мы с сыном устроили что-то вроде небольшого спарринга с условными выпадами и условными же ударами в челюсть и печень. Они хотя и условные были, но печень моей попала вполне безусловно. Ладно, что скользь. А потом я отпустил всех по домам, а сам, как был в тренировочном костюме, рванул на киностудию, выцыганивать оператора на скрытую съемку. Не меньше получаса объяснял Татьяне Михайловне диспозицию и расстановку сил на будущем театре боевых действий, но таки получил добро и нового оператора. Петя сегодня в отгуле был, за него Антон работал. Далее я потащил его на пионер и рассказал, а потом показал в лицах, что и где тут будет происходить. Шагами замерил расстояние до домика администрации. Вот здесь, сказал, на чердаке лучшее место для съемки и будет. Ключ от чердака я через час обеспечу. «А микрофон?» – спросил Антон. «С такого расстояния ни хрена слышно не будет, а звуковую дорожку хотелось бы записать». «Микрофон вот сюда засунем», – сказал я, отваливая кирпич от бортика трибуны. Это несложно было, там все на соплях держалось. Расстояние не больше 10 метров, наверное, нормально будет. Антон и с этим согласился и отправился назад за камерой. А я искать ключи от чердака и настраивать мушкетеров на битву при Ля-Рошеле. С ключом мне бывший председатель помог. Подсказал, куда и к кому обратиться. Я и обратился к, типа, начальнику стадиона. Ну надо ж, у такой развалины еще и начальник был. А тот, превозмогая похмельный синдром, отцепил от толстой связки 2 ключа. А почему 2-то? А потому что на чердак только изнутри здания попадешь. И добавил, чтоб я их вернул вечером, вместе с пол-литрой. «Да не вопрос», — ответил я, — «я верну все в комплекте». А сам двинулся встречать и устраивать рабочее место оператору. Битых полчаса на это ушло. Думал, уж опоздаю на стрелку, а этого совсем не хотелось, ибо не по понятиям, но не опоздал. Еще раз думал, сообщать остальным про съемки или нет, и решил, что не надо. Более естественно себя вести будут. Тем временем Валера подъехал на громыхающем 12-м трамвайчике. И мы все 4 плюс Миледи с герцогиней и де Шеврес в лице Инны и Алены выдвинулись на место боевых действий. Славика я решил не пристегивать. Не хватало мне только графа Рашфура в собственной команде заиметь. Пацанчики из дальних бараков нас уже ждали с нетерпением. 6 их было. Как и предполагалось с самого начала. Старшего я, по-моему, знаю. Да, это Олежа, резкий товарищ без тормозов. Но, в принципе, достаточно адекватный. Совсем не как Васька-дурак. Ну, попробуем для начала на чистом базаре выехать. «Здорово, пацаны!» — весело начал я с места в карьер. «Как живете, можете?» «Здорово, Сергуня!» — ответил тот самый старший Олежа. «Что-то ты борзый стал в последнее время. Не подходишь, не здороваешься, уважение обществу не выказываешь». «Идти твою, как навострился-то парень, явно учителя с зоны были». «Если вся проблема в этом, то вопросов нет. Скажи, куда и кому подойти, подойду, поздороваюсь и выскажу уважение». Но на мировую ребята явно настроены не были. «А что ты там в нашем клубе опять затеял?» — сменил тему Олежа. «А с каких это пор он стал вашим?» — открыто попер на конфликт я. «Клуб общедомовой. Кто старший в доме, тот ими распоряжается». «Ты что ли тот старший-то? А кто тебя поставил старшим? Ты у нас просил, желаем мы тебя старшим видеть или нет?» «Поставил общее собрание нашего дома. 150 человек присутствовало. Если вы не согласны, выносите вопрос на обсуждение. Мы люди терпимые. Можем и другие мнения выслушать». «Сейчас мы лучше тебя с твоей кодлой вынесем. — угрожающе сказал Олежа, закатывая длинные рукава рубашки. «Сейчас наше мнение узнаешь». И они начали обступать нашу компанию полукругом. «Эй, стоп!» — приостановил их я. «Давай один на один выясним, кто из нас круче. Зачем все впутывать? Выходи вот сюда». И я показал, куда ему надо выходить. Но Олежа на это не повелся и заорал в полный голос. «Пацаны, мочи козлов!» И прыгнул вперед, сократив расстояние между собой и мной вдвое. «Ну, похоже, надо драться». Я тоже в ответ заорал не менее громко. «За козлов ты сейчас ответишь!» И ушел от его прямого удара в нос нырком влево-вниз. И началась потеха. Олежа по инерции пролетел немного вперед. А я, продолжая поворот вокруг вертикальной оси, правым локтем придал ему ускорение. И он кувыркнулся через голову. Но мгновенно опять оказался на ногах. Молодец, чё. А я тем временем оказался в зоне действия сразу двух щитковых бойцов. И едва успел вернуться сначала от одного... Он апперкот попытался сделать, потом от другого. Этот с ноги хотел мне зарядить куда-то в район яиц. Чуть не попал, ведь гад. Да, давненько я в такой крутой переплет не попадал. Все один на один, а так, чтоб стенка на стенку, это оказалось гораздо сложнее. Опять напротив замаячила Олежа и попытался пробить мою защиту классической двойкой. Джеб левой в нос и хук правой в ухо. Ушел с большим трудом. И огляделся по сторонам. Наши потери. Валера лежит и не пытается подняться. Андрюха с Вовой пока держатся. Но обоих ведь не очень. А с их стороны полностью вышли из строя двое. Осталось четверо, да. Надо срочно что-то делать. Олежу, короче говоря, я свалил через 5 секунд. Со всей силы зарядив ему носком в лодыжку, когда он очередной раз промахнулся. Он упал на одно колено и далее стал неопасен. Пошел на помощь Андрюхе, на него сразу двое наседали. Я одного отвлек на себя и резким рывком за руку сумел ее аккуратно вывихнуть. Еще один в минус ушел. Осталось, значит, их всего двое против нас троих. Хотя нет, нас тоже двое. Вова скрючился и запрыгал в сторону. Пропустил, видимо, удар в яйца. Ну, двое на двое это куда ни шло. Позаботимся о красивой картинке для камеры, что ли? Пришло мне в голову. И я вызвал одного из этих двоих против себя. «Давай, парень, покажи, что умеешь». И он не отказался. К этому времени на ногах мы только и остались. Андрюха со своим соперником сидели на траве, зажимая расквашенные носы. «Ну чё, пацанчик, кто из нас на ногах сейчас останется, та команда, значит, и победила, правильно?» Подзадорил я его. Но он беседовать не захотел, а решил сбить меня с ног нижней вертушкой. «Вижу, что умеешь, но это, друг мой, фокус для фраеров», — подумал я, перепрыгивая его ноги. Тогда он ушел в глухую защиту, подняв руки на уровень лица и прыгая по мере возможности из стороны в сторону. Отвлек его внимание парой обманных финтов, и когда он чуть раскрылся, отведя правую руку в сторону, сумел ухватить его указательный палец и применил болевой приемчик на нем. Вертушка в бок была достаточно эффектной. Это честно надо признать. Парень упал на спину и более не шевелился. «Все», — заявил я, растирая ушибленное правое бедро. «Победа наша!» «Я правильно говорю, Олежа?» — обратился я к главарю. «Мы еще встретимся», — угрюмо ответил он мне из портера. «А че тянуть-то?» — ответил ему я. «Мы вот они и никуда не убегаем. Давай прямо сейчас и встретимся». Тот ничего на это не ответил. Только посмотрел из-под лобья волчьим взглядом. А со стороны здания администрации тем временем раздались бурные аплодисменты. Это Инна с Аленой поздравляли нас с успешным окончанием битвы при Ля-Рошеле. Оператор тоже уже спустился с чердака и шел к нам со своей камерой. «Девочки, надо бы осмотреть раненых. Может, кому серьезная помощь нужна?» Обратился я к ним, и они с готовностью начали осмотр бойцов. А оператор сказал мне следующее. «Ну чего, картинка, кажется, получилась, особенно последний бой. Сейчас проверю звук и...» Тут он замялся. «Ты договаривай, раз уж начал», — помог ему я. «Хорошо бы заснять события, которые привели к этой драке. Ну, как там ваши команды разговаривают и готовятся и все такое». «Хорошая мысль», — задумался я, а потом обратился к Олеже. «Слышь, Олежа, наш бой тут на камеру сняли. Возможно, по телевидению потом покажут. Но нужна предыстория. Сможешь организовать своих бойцов, чтобы они повторили то, что перед боем говорили?» Олежа таращил мутные глазки и, судя по его виду, ничего не понял. Но тут ему на помощь пришел, видимо, более сообразительный член команды. «А что за кино-то будет?» – спросил он. «Сериал под названием «Дом». Видел за стеклом хоть одну серию?» «Ну, допустим, видел». «Вот что-то вроде этого. Артисты все непрофессиональные и играют самих себя. А наша драка будет отличным эпизодом в третьей серии». «Сделаем», – сразу откликнулся этот боец. «Меня Борей звать». И он протянул мне руку. «Вот и отлично», – обрадовался я. «Антон, договорись с Борей насчет времени и места. А нашу подготовку завтра можно заснять. Я сам приду на студию с утра». Посмотрел на часы. Все это действо заняло 15 минут. «Инна, ну как там с травмами?» – спросил я у подруги. «Ничего страшного. Но двоих надо бы перевязать. Я сбегаю за бинтами». Флэш-форвард 2. Июнь 1983 года. «Ну и что это означает, Александр Суворов? Если б он был Михаилом Кутузовым или там Багратионом каким, лучше бы стало?» — спросила недоумевающая Инна. «Ничего не скажу насчет Кутузова или там Багратиона, но Суворова ждет страшная участь через два... Нет, даже через полтора дня». «Так-так, расскажи-ка поподробнее», — попросила Инна, усаживаясь за журнальный столик возле окна, выходящего на прогулочную палубу теплохода. Я достал из сумки книжку с описанием Ульяновской области и проспект теплохода «Александр Суворов». Книжку я на прошлой неделе нашел в букинистическом магазине, а проспект выцыганил в турбюро. «Вот, смотри», — сказал я, раскрывая книжку на развороте с иллюстрацией моста. «Мост через Волгу в районе города Ульяновск. Сейчас он называется Старый, а поначалу был Императорский. Построен в 1916 году как железнодорожный. В 50-м году рядом пристроена автомобильная часть. Длина моста – 2100 метров. Над рекой у него 12 пролетов. На обоих берегах еще какие-то есть, но это уже не важно». «А что важно?» – тут же уточнила Инна. «Важно то, что судоходный пролет у него один, третий, если считать с правого берега. А наш теплоход имени полководца Суворова послезавтра попытается пройти через шестой пролет, вот этот». И я показал на картинке, куда именно зайдет теплоход. «И что дальше?» «Высота этого шестого пролета на 3 метра меньше, чем у нужного третьего. Поэтому конструкции моста просто срежут всю верхнюю палубу, как нож. А учитывая, что это будет вечер, и на верхней палубе будет находиться очень много народу, там и танцы, там и кино, то жертв ожидается в районе 180 человек. Это кто сразу умрет. А к этому надо еще добавить сотню коллег, у которых руки-ноги отрежут». «Теперь понятно, почему ты так резко сорвался», – задумчиво ответила Инна. «Но у меня сразу возникло два, нет, даже и три вопроса». «Ну, задавай свои вопросы, раз они возникли», – подбодрил ее я. «Первый, откуда ты это можешь знать? Второй, почему ты с этим в КГБ не пошел? Ну и третий, конечно, что ты думаешь предпринять, чтобы предотвратить эту катастрофу? Ты же ведь за этим сюда приехал. Не отдыхать, верно?» «Хорошо, отвечаю по очереди. Знаю я это, потому что у меня временами вещи и сны случаются. До сих пор все, что я видел во сне, сбывалось точностью тютелька в тютельку. Вот и про пароход этот мне приснилось неделю назад во всех подробностях». «А еще какие у тебя сны были?» — тут же спросила она. «Давай это на потом оставим. Тут если начать, то до вечера не остановишься. Второй вопрос про КГБ. Да ходил я туда, ходил. От меня отмахнулись, как от надоедливой мухи. Виктор Сергеевич, который меня с полуслова понимал, оттуда давно уволился. А от прочих сотрудников я ни поддержки, ни понимания не получил». «С этим тоже понятно. Ну давай, теперь про решение проблем поговорим». «А ты бы сама что, например, предложила?» Решил перевести стрелки я. «С большим интересом выслушаю». «А еще какие-нибудь подробности этого? Ну, что должно случиться, тебе приснились? Как оно так произошло? Почему не в тот пролет зашли, кто виноват? Наверняка же этот самый теплоход по этому же маршруту не один год плавает». «Моряки-речники говорят, не плавает, а ходит». «Ладно, наверняка же он не один год ходит и под этим мостом проходил десятки раз. Почему это именно сейчас тряслось?» «Слушай подробности, дорогая. Капитан судна Клейменов на тот момент сдал вахту своему старшему помощнику Митенкову, который фактически тоже ничем не руководил, а управлял штурвалом матрос Уваров. Почему не в тот пролет зарулили, это сложный вопрос. Однозначного ответа на него нет, но с большой долей вероятности можно назвать такую причину. На мосту не работала световая индикация, а знак судоходного пролета, квадрат или движение вниз по реке, рулевой мог спутать с будкой путевого обходчика над шестым пролетом. Да, еще одна подробность. В момент аварии по мосту будет проходить грузовой поезд с зерном и углем. И от удара он сойдет с рельсов, а зерно и уголь посыплются с моста на теплоход. Такие пироги, дорогая. А теперь жду твоих предложений». Инна побарабанила пальцами по столику, посмотрела на настенный календарь и, наконец, выдала искомые предложения. «Может, задержать теплоход где-нибудь в Чебоксарах или Казани? Сможем мы это организовать?» «Хорошая мысль, но...» «Но тогда авария произойдет чуть попозже. А может, даже и это нет. Они же обязаны соблюдать график, увеличат ход и нивелируют задержку. Так что давай еще что-нибудь. Только не надо предлагать пойти к капитану и все рассказать. В психушку, потому что сдадут сразу и со всеми потрохами». «Тогда можно попытаться хотя бы людей с верхней палубы убрать. Пожарную тревогу организовать каким-то образом. Ты же сможешь это сделать?» «Это уже лучше. Но аварии не предотвратит. Я забыл тебе сказать, что в составе того товарняка, который по мосту будет проходить, были еще пара цистерн с бензином. Если бензин прольется на теплоход, и кто-нибудь щелкнет зажигалкой, сама можешь представить, что будет». «Ну тогда у меня мысли закончились. Давай ты принимай эстафету». «Принимаю. Пожарная тревога – это нормальный ход, спасибо. Но не сама по себе, а в совокупности с еще каким-нибудь мероприятием». «И каким же?» «Вот смотри, что я вчера ночью надумал».